будет, блять, что за хуета? Не хоть в жопу мне стучать концом копья. Чудный сон, птички мне поют, а вы с какой-то хуйней приперлись тут. Эй, воевода, кончай, кончай хуйню гнать. Эй, воевода, пора идти воевать. Воевать, да нахуй, блядь, дайте мне поспать. Разве по такой хуйне стоит отвлекать? Эй, воевода, гонишь ты хуету. Там твое войско бьется смертным потом. Воевода сел на лошадь, шлем на голову одел. И зачем-то с умным видом он Дубраву оглядел. Так, монголу я не вижу. Значит, будем их искать? Кто мне скажет, где монголы? Я велю тому ж бан денег дать. Да монголы там же, в поле, где баталия идет. Это без тебя я знаю. На коней! За мной! Вперед! Только выехали с леса, глядь, Мочилова идет. И не видно ни бельмеса, кто кому пизды дает. Воевода, протирая спиртом волосатый лоб, проорал: кувалды в руке за медальками! Вперед! Ну, а я пока прилягу. Я отсюда посмотрю, как за орден мой блестящий вы хуярите врагу. И схватив коня за сраку, почему-то снял трусы, пёрнул трехэтажным матом и свалился под кусты. полк, поняв свою задачу, с воплем ринулся вперед, зверски яростно хуяча весь тупой мамайский сброд. Заодно своим достал. В непонятках били всех, но зато таким вторжением обеспечен был успех. Обосрались монголы, срались и богатыри, и от страха разбегаться стали с поля кто куды. Но потом, поняв, в чем дело, наши спешились в полки и геройским пьяным маршем догонять монгол пошли.